А что тебя сегодня отвлекло? В смысле? Ну, когда я приехала. Ты еще сказал, что завозился? А, да. Он зажег свечи, темно-синие пирамидки, совпадавшие по цвету с салфетками. Я работал. Да уж. Болтливым его никак не назовешь, подумала она. Иными словами, твоя новая книга продвигается вполне успешно. Да. Он достал из холодильника вино. Сегодня был удачный денек. Как я понимаю, ты не очень-то хочешь говорить об этом. Он начал было искать штопор, но тут Рис подала ему свой. Говорить о чем? О своей книге. Броуди слегка призадумался. Понимаешь, я собирался убить ее. Я еще рассказывал тебе об этом там, в горах. Я помню. Злодей должен был убить ее там, столкнуть со скалы воду. Именно. И он попытался это сделать. Он вдоволь ее помучил, но не смог столкнуть в пропасть, как ему этого не хотелось. Она сбежала. Она прыгнула. Рис, которая в это время помешивала зелень, в удивлении взглянула на него через плечо. Прыгнула? Раньше он никогда не рассказывал о своей работе. Даже вопросы о том, как ему пишется, вызывали в нем глухое раздражение. Но теперь ему захотелось рассказать обо всем Рис. Любопытно было узнать ее реакцию. Идет дождь. Тропинка в горах стала скользкой от грязи. У женщины кровоточат ноги, и сама она вся в синяках. Ей нечего надеяться на помощь. Кроме нее и убийцы там никого нет. Сбежать она тоже не может. Он куда сильнее и проворнее ее. Поэтому она прыгает. Когда я описывал это, то думал, что она умрет. Полагал, что на восьмой главе для нее все закончится. Но я ошибся. Рис молча слушала, одновременно занимаясь последними приготовлениями к ужину. Она оказалась сильнее, чем я предполагал. Она прыгнула в воду, поскольку для нее это был единственный шанс уцелеть. А она предпочла бы умереть в борьбе, чем просто сдаться и позволить убить себя. И ей все-таки удалось выбраться из реки, хотя течение нещадно пошвыряло ее о камни. — И в самом деле сильная женщина, — согласилась Рис. Она совсем не думала так о себе. Она вообще не думала, а просто действовала. Она выцарапала себе право на жизнь. Пока что она в лесу, израненная, измученная, и она по-прежнему одинока, но главное, что она жива. А что будет дальше? Это зависит от нее. Рис кивнула. Разложив салат по тарелкам, она посыпала его тертым сыром. Надеюсь, что она не сдастся и выиграет в конце концов. Она что-то значит для тебя? Иначе я бы не возился с ней столько времени. Рис поставила тарелки на стол, поместив рядом корзиночку с круглой лепешкой. Но ты и с убийцей немало возишься. Он тоже много значит для меня, но в другом плане. Присядь-ка. Мне так нравится смотреть на твои глаза при свете свечи. В ее глазах промелькнуло удивление, затем они озарились каким-то внутренним светом. Попробуй салат. Я не обижусь, если он тебе не понравится. С некоторой неохотой он попробовал новое блюдо. Ну, это уже начинает раздражать. Я терпеть не могу сельдерей, и мне не нравится шпинат. Да и кому он может нравиться, но тебе нравится то, что я приготовила из шпината и сельдерея. Улыбнулась Рис. Еще бы. По-моему, мне нравится абсолютно все, что ты ставишь передо мной на стол. Поэтому-то мне так приятно готовить для тебя. Она подцепила на вилку листок шпината для повышения уровня железа. Так как насчет кулинарной книги? Не решилась пока написать? На самом деле, я обдумывала это весь прошлый вечер. Поэтому ты выглядишь такой усталой. Ну и вопрос. Ты же только что восхищался тем, как я выгляжу в свете свечей. Ну да, но это не значит, что я не вижу усталости на твоем лице. Судя по всему, он всегда будет держаться с ней предельно откровенно. Как бы трудно это ни было порой, это все же лучше, чем утешение и неискренние похвалы. Понимаешь, я никак не могла заснуть и в результате стала подбирать заглавие для своей книги. Все думала, думала и в конце концов решила назвать ее «Деликатесы». Неплохо. У тебя есть лучший вариант? Его слегка позабавило раздражение в ее голосе. Мне нужно подумать. А почему ты не могла заснуть? Откуда мне знать? Доктор сказал, что у него есть смесь трав от бессонницы. Можно будет попробовать. Я знаю еще одно прекрасное снотворное. Это секс. Ну да, особенно если ты ничего не испытываешь во время акта. Можно хотя бы вздремнуть. Поверь, со мной ты не заснешь. В ответ она лишь улыбнулась и снова взялась за салат. Рис предпочла сама порезать мясо, что было, пожалуй, слегка невежливо по отношению к мужчине. То же самое она проделала с вареной спаржей. Но Броуди не обратил на это никакого внимания, так как оно целиком было сосредоточено на свинине, которая выглядела и пахла чертовски аппетитно. Кроме того, он помнил, что его еще ждала нежнейшая картофельная запеканка и десерт. «Нам стоило бы заключить сделку», — начал он, приступая к главному блюду. «Сделку? Да. Подожди-ка минутку». Он тщательно прожевал кусочек. Весьма неплохо, как я и предполагал. Так вот, условимся об обмене. Секс за еду. Она нахмурилась, словно бы взвешивая за и против. Интересное предложение. Боюсь только, что ты в любом случае окажешься в выигрыше. Ты тоже? Впрочем, если секс тебя не устраивает, могу предложить что-нибудь еще. Ну, например, мужскую помощь по хозяйству, покраска стен, кое-какие сантехнические работы, ну и тому подобное. А ты будешь кормить меня за это полноценной пищей. Можно попробовать. Он прожевал кусочек запеканки. Потрясающе! Тебя нужно канонизировать. Простые деликатесы. Святая рис. Простые деликатесы. Да нет, это название для твоей книги. Простые деликатесы. Обычный — это не простой. Это нечто большее. Ты готовишь так, что просто объедение. Однако это выходит у тебя как бы между прочим. Своего рода образ жизни, а не просто способ пустить пыль в глаза. Она откинулась на спинку стула. Черт возьми, это действительно лучше, чем то, что я придумала. Ну, я же профессионал. Ладно, ешь свою спаржу. Да, мамочка. Кстати, даже не думай о том, чтобы забрать с собой остатки. Своевременное замечание. Броуди ел, пил и наблюдал за собеседницей. В какой-то момент он окончательно утратил нить беседы, рис. Нет, это глаза, точно глаза. От их взгляда у меня просто перехватывает дыхание. Впрочем, все остальное тоже смотрится очень неплохо. Неожиданно, но приятно, подумала она. Кажется, он вообще склонен к неожиданным вещам. Она улыбнулась ему. И они продолжили ужинать.